Ледышка, сухарь. Кажется, для него все равно, война или нет. Слов найти не может. Поморщился Юрий. Осипьян взял его за локоть и потянул к Эмке. Едем. Противно, когда в душу кидают мокрую щебенку. Да и Расманов. Работает больше языком. Не любят его на прииске. Но Колосова выступление Расманова взволновало. Конечно, с добровольческим отрядом имени Никишова он перехватил, но ведь в числе первых публично подал заявление. Заседание парткомиссии затягивалось. Оно проходило во вновь построенном здании управления. Стены и часы уже пробили 10, а в коридоре Колосов заметил еще человек 15 и все с приемом в партию. Над головой торжественно горела люстра. За окном застыл свет белой ночи, хотя оранжевая полоска заката еще не затухла. Ночные бабочки били снаружи о стекла, оставляя серебристые пятна пыльцы. Над головой назойливо звенел комар. В такую минуту все это казалось кощунством. Он стоял у приставного стола, отвечал на вопросы. Секретарь парткомиссии еще раз просмотрел рекомендации. «Есть предложение принять товарища Колосова в ряды Коммунистической партии большевиков. Прошу голосовать». У Юрия на лице выступил пот. «Нет, все хорошо». Даже Агаев поднял руку. «Единогласно», — объявил секретарь и, пожав Колосову руку, взял следующую папку. Юрий потоптался на месте и вытер с лица пот. «У меня подано еще одно заявление. Я, как и другие, внес сбережения на покупку оружия и прошу отправить меня на фронт». Все это время Юрий жил в лихорадочном напряжении. От Жени не было никаких известий. Ленинград стал линией фронта. Колымчане осаждали военкома, но всем отказывали. Прохоров первым додумался собрать группу трактористов. Они перевели деньги в фонд обороны и послали телеграмму с просьбой разрешить им приобрести танк и выехать на защиту Родины. Пришел ответ с благодарностью и разрешением за подписью Сталина. Это окрылило остальных. «Тебе же ответил председатель Государственного комитета обороны», — усмехнулся секретарь. «Да, но только благодарностью. А военный комиссар сообщил, что скоро будет частичный призыв, и если разбронируют...» «Нет!» — Агаев поднялся. «Вы что? Посмотрите, что делается на почте. Не только вольнонаемные, но и лагерники переводят деньги со своих лицевых счетов. Но разрешили там Прохорову, Бойко и еще кое-кому. И хватит. И не думайте. Теперь золото, те же пушки, танки, самолеты. Идите работайте, а потребуется – призовут». «Я настаиваю». «Слушайте, товарищ Колосов, вы мне это прекратите. Здесь тот же фронт». Колосов повернулся и вышел. «Ну как?» – обступили его в приемной. «Приняли. А что передали в вечернем сообщении?» «Наши войска оставили Смоленск». Открытый газик, увитый зеленью, еле виднелся в толпе. Проводы будущих танкистов приурочили к обеденному перерыву, и горняки по пути в забой останавливались у машины. Грянул оркестр. Из клуба вышли Прохоров, Ортин, Смагин и Толиченко. Со стороны казалось, что Васю несут на руках, такой он был большой. Толпа почтительно расступилась. Рядом с Васей хлопотал Кац. Он совал ему что-то в карманы и давал последние наставления. «А нитки? Где нитки? Ах, вот они!» Исаак вытащил узелочек и, вытирая глаза, затолкал в боковой карман пиджака. «Пригодятся! Нащеванные, дадуть!» «Ты не будь дурнем! О, эти фашисты! Они могут из тебя сделать такое! Из машины, где попало, не вылезай! Иголки в подкладке фуражки! Береги себя!» «Вася, да как ты Исаака-то оставляешь?» – спросил кто-то за спиной. Толиченко остановился. Как видно, эта мысль не переставала его тревожить. «Вы тут, хлопцы, приглядите за стариком. Він скоро освободится, месяц остался, и сразу к жінки. Після війни приїду».